334. Ноябрь 20. Ты знай, не изменяем, владыка, и с вами всегда, если не ощущается это, не вина в том учителя света. Опасная иллюзия это. С нами, владыка, но мы забываем об этом и позволяем очевидности плотной стать между и отделить. Сознание ищет владыку вовне, но он в сердце и ближе, чем тело, и кости, и чувства, и мысли, являет он духа основу.